Глава 23. Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и не зная, что делать своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которое они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы. И они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор. «Девчонка не виновата, запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать». «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям». «Хорошо, резюме», — сказал председатель, — заметил полковник. «Ну хорошо, я чуть не заснул». «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ним согласна», — сказал приказчик еврейского типа. «Так что же, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила». «Все хороши», — сказал полковник. «Да ведь она говорит, что не входила в номер. А вы больше верьте ей». «Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы». «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик. «Ключ у нее был». «Что ж, что у ней?» — возражал купец. «А перстень?» «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец. «Купчина характерный, да еще выпивший, вздул ее. Но потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой. Слышал я чай... 12 вершков, пудов от 8. «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?» «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был». Несвязанная беседа шла довольно долго. «Да позвольте, господа», — сказал старшина, — «сядемте за стол и обсудимте». «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место. «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик, и в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара. «Господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу. Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Борков Крапивинского уезда Симон Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 такого-то года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его по соглашению с другими лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бочкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 такого-то года в городе Н, состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего... отперла чемодан на месте, принесенном и подобранным ею ключом. Старшина прочел первый вопрос. «Ну как, господа?» На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «Да, виновен». признав его участником и отравления, и похищения –